что же, ты сейчас чем-то и вправду похож на Изуну. Ладно, не пропадать же добру. И улыбнулся. Спиральный, восклицательный знак. Мадара-сан вызвали? Появился сзади него знаменитый спиральный клон Хаширамы, который помогал Обито. Мне его прибить? Нет, отныне ты ему служишь. Что? Что это значит? Понял. Да, неуверенно сказал ему спиральный. Но, замялся я, что это значит? Ты достоин моего наследия. У меня есть база в стране камня. Там то, над чем я работал последние годы своей жизни. Клетки Хаширамы, мои новые дзюцу и еще кое-что. Также я завещаю тебе свое тело. И, посмотрел мне в глаза своим уже изменившимся Ринниганом на Шаринган, тут же у меня в голове пронеслась вся карта стран камня, воды, огня и молнии, также его база. У тебя есть теперь карта. Теперь думай, как распоряжаться моими знаниями и богатствами. Теперь они твои заслужил. Ха-ха, опять сплюнул. И забери мою чакру. Она теперь твоя. Тебе нужны силы. Я чувствую, что приближается много шиноби. И это не те, которые были с тобой. Другие. Спасибо. Это единственное, что я смог сказать, а затем применил технику Ероя. Чакра у него не особо много было. Просто мне перенеслась та, что была и его телесные силы. Это немного осушило его кожу, но примерно на пятую часть восстановило меня. Спиральный. Да-да. Чем могу служить? Запрыгал как бешеный на месте, или как ребенок. Ты можешь слиться со мной, но без видимого следа, и без твоей чакры. Не хочу, чтобы тебя засекли. Да это возможно, полезайте. И он развязался, я залез в него и почуял, как его клетки сливаются со мной. Это было чувство явно странное, какое-то непривычное, но на конце я почуял прилив сил. Это была чакра Хаширамы, которая была у спирального в ходе его создания. Ты, надеюсь, не будешь ни с кем болтать, пока в моем теле будешь? Нет, разве, что с вами? Без вашего приказа я ваше тело не покину. А пока, если не возражаете, я вас подлечу. Пронеслось в голове у меня. Мысленно разговариваешь? Спросил я в мыслях. Да у нас теперь связь. А ты можешь проникнуть в мои мысли и воспоминания? Нет. С чего бы мне вообще проникать? Да и если бы хотел, я не могу. Я даже сенсор плохой. Конечно, если ставить меня с зицу. А так не волнуйтесь. Ваши мысли и воспоминания нетронутые. Тем более, что я с вами и буду теперь вам служить. Это как? Удивился я. Как ты с этим связан? Я сам по себе блок. У меня тело же из клеток Хаширамы сложенное. А он вообще был лучшим мозголомом. Даже Яманака у него пару приемов научились. Хотя они все равно были лучше его. Но учитывая мой опыт и клетки первого, также ваши глаза и закладки, что на вас стоят, то вам они не опасны. На мне закладки стоят? Какие? Когда? Испугался не на шутку и начал пробирать все свои воспоминания. С детства. Вам, похоже, по виду чакры ставил кто-то из родных. Фух. Походу дела мама и папа на меня эти закладки положили. Не страшно. Интересно, кто это приближается? Судя по чакре, Узумаки. Наверное, наши ребята их позвали. Глава 10. На выходе из Канахи. В суматохе виднелось несколько команд Анбу, десятки отборных шиноби джонинов. Даже сам Хокаге взялся за оружие и готов двинуться в путь на помощь Изуни Сузуки. Новость о том, что на него напал сам Мадара Учиха. Хирузин видел его в детстве еще когда был в академии, уже тогда он его пугал. Было в нем что-то неясное и пугающее. А теперь он объявился столько лет спустя и пришел за новым гением Конохи. Как Хокаге, его долг защитить возможное главное оружие. Ведь Изуна показал себя как сильнейшего шиноби деревни. Но на данный момент ему нужна была помощь. Рядом с ним бежали на огромной скорости Цунаде, Джирая, Арачимару, Хатаке, герой Западного фронта Дан, сокомандники Изуны. Впереди них бежали примерно в 10-20 миле Ханбу, которая вышла заранее. «Мы должны успеть. У нас путь в 2 дня, но нам нужно сократить его до 1», — сказал Хирузин. «Используйте те пилюли, что дали вам Акимичи», — обратился он к своим ученикам. «Сенси!» — крикнул ему Орочимару. «Как мы справимся с Мадарой, раз сам Хаширама не смог это сделать? Хаширама сражался с ним один, а нас много, и мы будем действовать в команде. Да и в придачу, по моим оценкам, Мадара постарел. Хоть он и силен, но все же ослаб по сравнению с прошлым. Так, что это не так уж и страшно. Он лишь тень себя былого. В конце-то концов он шиноби, а не бог. Да и Изуна его должен к тому времени измотать вместе с Анбу. Что там?» И они отправились дальше с огромнейшей скоростью в путь. Им потребовались сутки для того, чтобы прибыть на место вызова. Каково было их удивление? Стоял лагерь. Анбу и члены клана Узумаки ходили совершенно спокойно по нему и беседовали друг с другом, как будто ничего не случилось. Иллюзия, подумал Хирузин, Кай, и пустил по телу чакру. Но это была не иллюзия, все и вправду были спокойны. Все прибывшие на место шиноби Конохи были тоже в шоке. Хирузин не мог понять, что происходит. Ложная тревога, кто-то решил неудачно пошутить. Сколько раненых, где Мадара? Подбежала и спросил одного из Анбу Хокаге. Нисколько. Мадара, как сказать, замялся Сова. Мадара мертв, сказал Ямару, Узукаге деревни Водоворота. То есть как, вы его победили, сами, удивился Хирузин. Хотя нет, удивился, нет не мы, это все Изуна Сузуки. Он убил Мадару, сейчас отдыхает. Видели бы вы, то поле сражения. Такое ощущение, будто там целая армия шиноби сражалась. Мадара и Сузуки использовали все. Катон, Райтон, Макутан. Макутан, Сузуки использовал Макутан, встревожилась Цунади. Нет Мадара, Сузуки использовал, судя по остаткам энергии и нашим сенсорам, да и очевидцы рассказывают, что он использовал почти все природные стихии, вернее все пять основных, и этот свой новый эйдотон. Сначала был метеоритный дождь, а затем огромная каменная глыба накрыла всю территорию их сражения. Это была последняя атака, которая положила конец Мадаре. А Сузуки, кроме одного ранения в бок, мелких ушибов и царапин, не получил серьезных ранений. Ну конечно же, у него было чакра истощения, но это пройдет. Сейчас спит, восстанавливается. Будете его, крикнул Сарутоби Анбу. Хирузин попытался возразить удивленный Риамару. Подожди, мне это интересно, как он это объяснит, клык, обратился он к Хатаке, позови Яманаку, мне нужно знать, врет он или нет, да и хочу я знать, как он это сделал. Хорошо, сенси, встрял Джирая, может не стоит так нападать на парня, он тут такое пережил, а вы, его ни в чем не обвиняю, просто хочу это узнать точно. Это был Мадара, а мне тут заявляют, что его победил какой-то парень, которого никто в мире шиноби 2 года назад не знал. Чего вы орете? Сказал Изуна и подошел к Хирузину. Изуна Сузуки, ох, как голова болит, и бог, жаль, я не додумался во время марша взять с собой свои клинки и бронника Тузумаки. Еще и зовут к Хокаге. Быстро они, однако, хотя неудивительно, ведь дело касалось меня и Мадары. Хозяин, мне почему-то кажется, что они вас будут проверять ментально. Я чувствую чакру Яманак. Послышался голос в моей голове. Яманака, есть способ тебя не выдать, дай те данные, что мне Мадара передал, при этом дать им воспоминания о бое и героической концовке. Ну, да, есть. Радостный голос спирального ни с кем не спутать. Дайте мне добро, и я их отредактирую для Яманак. Будете храбро сражавшимся одиноким шиноби, которого хотел пустить на куски Мадара, который был смертельно болен и хотел отличиться после смерти. У меня получится, а не перегибаешь, ведь, нет, поверьте, нормально, только дайте мне немного доступа на свой глаз реальности, я в том смысле, что им можно контролировать мысли человека и поведение не хуже Шерингана, но на это я возьму много чакры из вашей печати в бесстыдной зоне. И смешок, и вправду так можно, я не знал, хотя учитывая то, что глаз реальности фактически является тем же Шеринганом, только немного улучшенным, удивляться не стоит. Ну, так как, мне что-то делать, спросил спиральный. Давай, тут как раз я подошел к Сарутоби. Чего вы орете? Здравствуй, Изуна, сказал мне недовольный, по виду Хокаге. Я даже напрягся. Здрасте, Хокаге-сама, как поживаете? Почему у вас такой недовольный вид? Спросил я, как ни в чем не бывало. Бы не сказал, что он у меня недовольный. Просто хочется узнать подробности того, как ты убил сильнейшего шиноби Конохи, пусть и в изгнании. Не возражаешь, если мы от разговоров перейдем к изъятию памяти? Изъятию? Что вы собираетесь сделать с ней? Начало меня напрягать это. Себя калечить и ставить закладки я не дам. Не для того, как говорится, моя ягодка росла, чтобы Яманака там наследил. Хокаге сама неправильно выразился. Сказала невысока блондинка, походу Яманака, мы просто хотим увидеть бой. Если вам будет нетрудно, не сопротивляйтесь. Хорошо, мило улыбнулся я девчушке. Такому козлу я дам потоптаться у себя в памяти, тем более там есть чему топтаться. Прошу, присядьте. Показала она мне место. Усевшись на полено, я расслабился. Ты готов, спиральный? Да, командир. Ее ждут классные воспоминания боя. А наконец я поместил эффектное завершение убийством с помощью техники бога грома. Ей понравится. Тебя она не почувствует, а то неловко получится. Нет, сейчас от вас я не отделяюсь чакрой, я полностью подстроился под вас, но если она полезет к вам очень глубоко в мозг, то может почуять небольшой сгусток чужеродной чакры на вашей коже. Так, что рекомендую с помощью глаза реальности проникнуть в ее разум и наставить ее на путь только этих воспоминаний, что я вам дал. Понятно, девчонка уже начала. Попутно ее действий я начал свои, активировав свой глаз. Все-таки глаз реальности, что не говори, лучше, чем обычный шаринган. Его действия сложнее засечь бейкуганом, а иллюзии манипуляций с реальностью или чувствами даются легче, чем когда у меня были мои первые глаза. Хотя чувствую, от отсутствия долгой практики, я потеряю чуть больше чакры. Так, она уже смотрит мои воспоминания. Так, залезем ей в голову. Итак, вижу огромный забор. Ну, что же, сканирую его с узуганом, пытаюсь посмотреть его рентген зрением. А ничего, ведь и вправду чего я, это же ее подсознание. Или сознание, спиральный я где, ты знаешь, я туточки, ну а вы в ее подсознании. Хотя это, наверное, даже лучше, она не ожидала, что вы можете туда попасть. Так, что пользуйтесь. А делать, что, как мне через стену пролезть? Ха, а я не знаю, класс. Достать до ее подсознания я сумел, а проникнуть туда не могу. Зашибись. Хотя стоп, есть идея. Пару печатей, Макутан, и я поднимаюсь над этим забором и становлюсь на его верхушку. Спрыгиваю. Огромная река, а за ней горный хребет. Зашибись, конечно, получилось. Это ведь нереально. Так что я в принципе могу такой трюк использовать тут или что-то другое. Ладно, использую датон. Датон, каменный мост, через мост прошел. Не думал, что мои навыки по стихиям помогут мне в сознании копаться. А может, это просто у меня такой подход, или все ямонаки точно так же делают. Ладно, с этим как-то потом разберемся. Горы, эх, Арида сюда не вызовешь. Придется ускорение использовать. Наверное, час добирался, мне даже спиральный закидывал за мою ленивость и глупость. Командир, тут Яманака уже почти заканчивает с вашими мозгами. В реальном мире прошло около 40 минут, еще минут 10, и она выйдет из транса и сразу почувствует ваше присутствие в ее мозгах. Надо бы вам поспешить, используйте клонов. А и вправду, создал сотню клонов и стал шерстить ее столы с бумагами. Это зрелище представляло собой огромную поляну, где были сотни столов с бумагами. В быстром темпе я начал пролистывать их. Там были разные документы, от воспоминаний о детстве заканчивая первым поцелуем. Причем я не смог не посмотреть это, ведь совершенно случайно я прочитал такое. Девочка-то у нас розовая, любит других девочек. Причем очень любит соблазнять молодых кунайчи, которые только из академии вышли. Она мало того извращенка, так еще и педофилка. Ну ничего, тут я ей закладочку поменяю. Пускай, конечно, будет лесби, но девочек пускай не трогает. Я, конечно, нейтрально отношусь к такому роду вещам. Даже в Канахе и в других странах и деревнях нейтрально относятся к нетрадиционным шиноби. Просто шиноби сам себе на уме. Ну, подумаешь, спит со своим полом. Бывает, работа нервная, вот и справляется, как может. Ладно, но поставил я ей закладку на себя. Пускай теперь считает, что ее мужчиной могу быть только я. Да, пускай думает, что любит меня, что я самый лучший, красивый и милейший. Это хорошая закладка. И пускай думает, что я самый верный и лучший шиноби в Канахе. Да, вот и замечательно. Теперь немного поиграем с ее фантазией. Ну надо же ей за девочек тех отомстить. Вижу, что то она долго. Нахмурился Хокаге. Не волнуйтесь так, сенси. Облизнулся Орочимару. Просто у парня пару детских закладок стояло. Да и событий много произошло. А девушка, она не старейшина клана, чтобы за 10 минут все делать. Подождите еще минут 20. Тут на удивление всех молодая Яманака покраснела и начала тяжело вздыхать. Все начали напрягаться вокруг, ведь не могли понять, что происходит. Ах, это продолжалось еще 5 минут. Затем она вышла из транса, и Изуна Сузуки тоже. Он в порядке. Это был условный знак Хокаге о том, что Изуна верен системе. Третий Хокаге мысленно вздохнул. «Почему вы стонали?» – спросил Дан. Замялась блондинка, залезла не в те воспоминания, тут же отвела глаза. «Ясно», – улыбнулся Сарутоби и посмотрел на Изуну. Наверняка вспомнил свои молодые годы и время, проведенные с учеником Джира и возле женских бань. «Покажешь тело? Нам бы хотелось посмотреть на тело самого Мадараучихи». «Хорошо, но он мой трофей. Хочу похоронить его у себя на территории клана. Он был достойным противником. И как-никак, Он один из основателей деревни. Хокаге немного удивила такая позиция по отношению к своему прошлому противнику, но немного поразмыслив кивнул. Изуна, достав свиток из сумки, и вытащил оттуда тело Мадары. Вернее то, что осталось от него. «Это Мадара», — сказал Хирузин. «Точно. Ты меня удивляешь, Изуна. 17 лет, а уже такие высоты. Просто противник был ослаблен возрастом и старыми травмами с Хаширамой. Но все равно, ты очень способный. Тебе заочно было присвоено ранка Джонина, но теперь я четко вижу это ранка с Джонина. Благодарю за похвалу». И Сузуки склонился в поклоне. Молодой высокий парень, с фиолетовыми волосами чуть ниже затылка, и своими новыми глазами, о которых уже доложили в центр, он становился на вид очень грозным противником. Даже Хирузин, пройдя еще первую войну Шиноби, начал его побаиваться, ведь кто знает, что скрывает в себе еще этот парень. Ведь его глаза – это неизведанная сила, а душа, как говорят люди, всегда потемки. «Меня к тебе подарок», – объявил неожиданно Хирузин. «Изуна Сузуки». «Подарок? Я удивлен, ничего не скажешь. Что же старик задумал? Какой? Твои бывшие сокомандницы готовили тебе это для вручения в Конохе, но случайно в торопях взяли с собой сюда их. Ну вот, ну в общем, сам увидишь». Мию, из-за спины выглянула Мию и еще Мита Яманака, Юзу Курама и Натори Камура. Они в руках держали какие-то вещи. Мию развернула свой длинный предмет, замотанный в виташи. У нее в руке был большой меч из чистого золота. Это был именной меч. Такой дарили за всю историю Шиноби лишь 4 раза. Один достался Хаширами, другой его брату Табирами, еще один получил Белый Клык, и один ушел за пределы деревни к первому Кадзекаге. За его дружественную политику по отношению к нам. Он собой представлял длинный клинок в 110 сантиметров в длину, где 25 сантиметров занимала рукоять, из чистого золота и надписью «За храбрость и честь». На самом лезвии были разные знаки и обереги в виде рисунков. Затем следующий дар развернула Мита. Это был веер, подарок от самого Дайми. Ну, судя по привычкам Дайми страны огня, этот веер для него много значил, вот и подарил мне его. Нужно будет потом еще посмотреть поближе. Дальше у Юзу был в руках какой-то ящичек примерно 30 на 20 сантиметров и в высоту в 20 сантиметров, а у Натори какая-то грамота. «Последние 2 подарка посмотришь лично», — сказал довольный собой Каге. «Остальных подарков у нас при себе нету. Просто эти случайно девушки прихватили. Они как раз из миссии с ними возвращались. Как мы их встретили при входе в Конаху, когда к тебе шли, ясно. Ну а зачем такая щедрость?» — спросил я удивленно, хотя скорее это удивленность наигранная, причем сильно. «Ты герой Конахи, самый сильный шиноби. Не побоюсь этого слова, из всего молодого поколения, и благодаря твоим стараниям мы смогли не только выиграть ее, но сделать нашу деревню лидирующей, при этом ослабить ее соседей, и ты в их глазах самый опасный враг и ужас. Если мы не проявим к тебе уважение, то они нас не будут уважать, ведь кто не почитает героев, как то сам Хаширама мне сказал, когда твоя деревня не почитает своих героев, это первый признак, что она стоит на краю погибели». С ухмылкой спросил меня он. «Вправду», — согласился я. Хаширама может и был чудаком, но слова нужные всегда подбирал. Еще полчаса мы стояли и разговаривали, ну а затем, сославшись на усталость, я ушел к себе в шатер и просмотрел еще 3 последних подарка. Веер был не только декоративный, но и боевой. Жаль, что не в моем духе, а то бы использовал. Он большой, в 1,5 метра, и даже лезвие есть, которые вылезают благодаря механизму из складок спереди. Ящичек оказался сборищем писем и пожеланий от Дайми всех стран-участников и нескольких других. Огня, воды, земли, молнии, камня, страны рек, страны дождя, страны чая, страны риса, а также от Каге, так и от новых. Все они желают меня всего лучшего. Правда, Каге только говорили, что теперь понимают и признают силу, мою силу. Это было сдвиг в политике скрытых деревень. Такое уважение мне льстило. При этом все дайми мне предлагают роль своего личного телохранителя. А парочка дами из песка и камня вообще предлагали жениться на их дочерях. Это да. По ходу дела их Каге на них надавили. Затем письма от каждого из глав кланов моей деревни. Они, это невероятно. Они все между собой договорились о том, что не будут против, если я из всех кланов возьму себе в жены их представительниц. Хоть по нескольку от каждого, мол, для героя не жалко, а также рады видеть меня в своих домах в любое время суток и обстоятельств, жаждали личной встречи. После этого я ржал долго, даже Анбу, что на входе в мою палатку сторожила, заходили проверять меня, с ума я не сошел, а то ржал как сумасшедший. Не хватало им второго Мадры. Ну, когда отошел, принялся за последнее, за грамоту. Оказалось, это юридический документ. В нем шла речь о том, что деревня передают в дарственную свыше 20 гектаров территории, меня окружавшей в пользовании как уже клановую. Также давались льготы на проведение своего бизнеса в виде 30% скидки. Раньше такое было присуще только кланам Синджу и Учиха, то есть основателям. Ну а теперь и мои дети будут иметь такое. Еще одно из условий мирного договора между деревнями оказалось то, что мне лично в качестве моральной компенсации выплачивает каждая деревня по 10 миллионов рё. Это камень, дождь и песок, а вот туман – 30 миллионов, а молния целых 40. Если так подсчитать, то я заработал лишь на этом уже почти 100 миллионов. Но также за уничтожение 7 мечников тумана, захват Биджу, 2 каге убил, выплачивает уже деревня в виде 50 миллионов рё. Хотя думаю, они поимели с этого очень много. Вот евреи грибные. Но все же трындец, сколько я получил. Но погоди, это не все. Еще я официально получил титул великого санина скрытого листа, причем признанного всеми ныне великими деревнями, дайме и бывшими. Это, конечно, хорошо, но такая популярность может мне в голову что-то вбить. Эх, надо бы себя беречь. Я теперь самый богатый в Канахе. С этими мыслями я окунулся в царство Морфея. Арка 3. Мирная жизнь. Глава 11. Изуна Сузуки. Герой деревни. Деревня встречала своего героя, то есть меня, с распростертыми объятиями. Большой праздник на 3 дня состоялся в мою честь. Боже, как приятно. Хотя нет, тут же Ками. Бог, Ками, как приятно, когда тебя делают знаменитостью номер 1. Даже пламенная речь Сарутоби была о воле огня, о героях, ну и обо мне в том числе. Затем массовая попойка. Ох, с кем только я не пил на брудершафт. И дайме были, и хакаге был. Тут вообще отдельная история с ним. Проходили мы с ним как-то мимо женских бань, при этом реально мимо. Видим, там подглядывает Джирая. Мы захотели его согнать оттуда, чтобы самим, то есть просто его согнать и пойти дальше. Но нас услышали девушки и устроили такое. В общем, я скрылся с помощью техники полет бога грома, а этих двух запалили. Ну, хакаге, мол, просто попытался согнать его. Мол, нерадивый ученик позорит учителя. И ему поверили, а Джирая улупила Цунаде. Цунаде жива-здорова. Эх, все-таки мои старания не прошли даром. Кстати, и брат ее тоже жив. Потом началось самое страшное. Попойка с каждым главой на 2-й день. Не знаю, они специально вместе собрались, чтобы меня спаить, а потом подложить своих девушек под меня или нет. Но я пить категорически отказался. Но потом ямонаки нашли ко мне хитрый подход и все-таки сумели немного напоить. Дальше точно не помню. Ушел от них где-то за полночь. И пошел в Красный квартал. Ну, надо было мне снять стресс после 1,5-годичного воздержания. А повод все-таки был. Мне положено, да и как холостяку без этого дела. Вот за что реально стыдно. Это то, что на следующее утро я оказался в застенках Анбу. Получилось так, что меня там не узнали местные красавцы и попытались у меня отнять самых лучших девушек, которых я заказал. Ну, тут понятно, кто бы победил, если бы не Анбу. Они меня каким-то чудом уговорили не трогать идиотов, которые на меня напали и отправились уже вместе со мной на природу. Вернее, я направился с одной очень, ну очень хорошей анбушницей. Правда, я во время разговора с ней уснул, и, наверное, ничего не было, ведь даже спиральный это подтвердил. Настал 3-й день гуляний, а я еще не был у себя дома. Сразу понял, что-то случилось возле моего дома, хотя по ходу Санри Асахи Сузуки, это и был тот кузнец, что работал на нас с Каином и стал частью клана, отгрохал пару новых зданий и достроил до 6-го этажа мой дом. Надо признать, неплохо. Возле входа в мой квартал стояла уйма людей, и меня тут же встретил Санари. «Господин Изуна Дано, рад вас видеть. Прошу, пройдемте в ваш кабинет. Что случилось с моим домом и вообще с кварталом?» — спросил я у высокого накачанного, голубоглазого, блондина. «Пока вас не было, решил взять на себя обязательства соответствовать благородному дому Сузуки и отстроил территорию. Кстати, в то время вашего отсутствия наши дела пошли на ура. Я также расширил наше производство. Сейчас ваша компания Сузуки и партнеры самая большая в Канахе в своей специализации. У нас работают еще 10 первоклассных специалистов, которые верны нам. Также я заработал за это время 20 миллионов рё. Ваша марка сейчас самая лучшая реклама. У нас заказы со всей страны огня и даже зарубежья. Но из других стран я не стал принимать заказы, ссылаясь на мою некомпетентность. Мы уже пришли в мой кабинет, он был офигенно выставлен, хотя я бы еще кое-что поменял, но это ничего. Что еще, и кто эти люди, чего они хотят? Ну, по поводу дел компании я вам предоставлю отчеты в любой удобный для вас момент, а те люди, он улыбнулся, они хотят вам выразить свою благодарность, это жители деревни, ремесленники, торговцы, аристократы, есть шиноби, которые жаждут вступить в ваш клан, также есть посланцы из других стран, которые сказали, что будут говорить только с вами, есть еще женщины, которые хотят, в ваш гарем, ну, это ваше дело, ха, а почему я не сомневаюсь, также вам пришло много писем и предложений, все их я вам доставлю, как только пожелаете, это хорошо, что я выбрал такого толкового порученца, как ты, я рад этому, может ты чего, то хочешь, не стесняйся, говори, нет, что вы, я доволен, у меня есть все, что я и так пожелаю, позвольте я откланяюсь по делам, ах да, и что сказать тем людям, эх, скажи, что я всех их приму, а то пить третий день подряд я не выдержу, я не настолько великий шиноби, пошутил я, понял. Через час я разбирал письма и попутно выслушивал просящих. Через меня прошло 127 торговцев со своими подарками, 64 чиновника Канахи, 48 посланцев разных мелких стран и деревень со своими предложениями стать их главой, командиром, лидером. Но я вежливо отправил их отдыхать и сказал, что подумаю, 20 сутенеров со своими подарками в виде девушек и карточек со скидками в 30-40%. Причем дарили мне подарки, прямо в моем кабинете, я о девушках. Понятное дело, мне пришлось их оставить, но уже в качестве служанок. Потом разный сброд пошел, но в конце ко мне пришла делегация из разных деревень и Канахи в том числе. Это были шиноби, которые хотели вступить в мой клан. Я им пообещал, что приму их, если они пройдут мой экзамен через пару дней, а их в общем счете было около 300. Но не думаю, что мой тест пройдет больше 20, а ведь все прибывало гостей и прибывало. Тайное заседание в дворце Хокаге. Хокаге Дано, спросил глава клана Яманак. Нас очень интересует один вопрос касательно главы клана Сузуки. Какой Юда Дона? Спросил Хирузин, закуривая свою люльку. Он вернулся в деревню, но сейчас принимает просящих из других деревень, это разве не поставит под удар нашу репутацию? Юда Дона, вмешался Данза, Сузуки Дано очень мудр, даже несмотря на юный возраст, он ничего не сделает, чтобы поставило под удар Канаху, и он на войне это доказал. Думаю, тот, кто из нашей деревни в этом сомневается, тот и ставит ее честь под сомнение и удар. Не хотел ничего плохого сказать просто. «Понимаю вас, Юда Дона», — сказал Хирузин, — «но давайте мы обсудим то, зачем я вас здесь собрал. Вы ведь знаете, что благодаря этому юному, но уже известному шиноби мы взяли на себя много почестей. Сейчас мы самая сильная скрытая деревня, и наступал черед поделиться это почестью с деревней Водоворота. Они наши давние союзники. И еще, нам необходимо восстановить две бывшие великие деревни в своем былом статусе, чтобы избежать войны в будущем». Начался гул в зале. Шимура и Сарутоби подождали, пока он утихнет, а затем Хокаге продолжил. «Наш герой, конечно, может еще раз их победить, но я сомневаюсь, что он вечен. А когда-то они наберут вес и пойдет против нас войной. И лучше мы уладим это мирно, чем так, но ведь мы можем их уничтожить». Кто-то крикнул из зала. «Это под сомнением. Да и не простят нам за уничтожение целых стран. Это настроит весь мир против нас. И не только мир, мы опозоримся перед своими потомками», — ответил Данза. «Так, что», — сказал Хокаге, — «через 3 месяца у нас встреча с главами стран Водоворота, Камня, Воды, Молнии и Ветра в стране Железа. Это окончательно. Изуна Сузуки». На следующий день ко мне явилось двое анбушников и попросили, причем реально они просили, они приказывали, как я когда-то был чунином, пройти с ними к Каге. Хотя я даже знаю зачем, тут две причины. Первая старая, моя партия с девушками. Ведь ему надо меня привязать к деревне больше и крепче, да и потомство с такими глазами, как у меня, нужно. Больно оно ценное. Ну а второе, команда. Скорее всего, меня сделают командиром какой-то группы. Если подумать, то с другими членами моей старой команды связать не получится. Ведь Хьюго Рин получила свою команду еще во время войны. Мию Учиха получила 2 детишек, в которых я узнал Микото Учиху и Фугаку Учиху. Мита Яманака, конечно, хороша, но скорее всего пойдет в Анбу. Ведь как боец она себя показала не с лучшей стороны, хотя ее, возможно, клан все-таки будет направлять на охмурение невинных. Юзу Курама, Она не оправилась еще от войны. У нее чакраканалы нарушены. Ее там вообще погибшие считали пару часов. Она даже на последнюю функцию меты не пойдет. Натори анбушница. Да это от меня не отстанет. Но не знаю, может ее как наблюдателя или помощника пришлют. Теперь осталось узнать, кто будет в моей команде. Ведь чем ближе подхожу я к башне Хокаге, тем больше мне интересно, что будет. Вот и подхожу к кабинету. При виде меня у местной стражи сразу же пропала сонливость, и они отдали честь. Секретарь, завидев меня, поклонился. «Хокаге, сама разрешите, вы меня, кажется, звали?» С милой нарутовской улыбкой прошел к нему. «Да, прости, просто с головы вылетает все, столько документаций, бывает». «Так, что случилось, Хокаге, сама?» Спросил я его еще раз и присел по его знаку. «Ну, случилось не случилось, а кое о чем мне с тобой поговорить надо. Ты же сейчас у нас джонин, причем высокого ранга. Вот и подумай, чем ты можешь заняться в это мирное время, и какую пользу это принесет». Ох и виляет старичок, хотя я, кажись, понял, что он хочет. «Подозреваю, вы хотите мне тройку генинов на обучение дать? Я ведь прав?» Опять глупая улыбка Наруто. «Да, твоя дедукция хороша, ты прав. Подозреваю, конечно, что ты еще хочешь обучать своего парнишку, которого подобрал на пути из водоворота. Это не проблема, я его уже внес в команду. Еще два других члена команды, и дал мне две папки бумаг. Первая была на Наваки Синджу, 13 лет. Клан Синджу, принц и наследник. Пробыл на войне, лишь 2 месяца сразу после выпуска был на дополнительном обучении 3 месяца. Склонности к ниндзюцу, тайдзюцу, средние, гиндзюцу, ниже среднего всего пару техник, меднин уровня В. А что я удивляюсь? Такая семья, миссии исполнил, уровня D, 31, уровня S, 14, V, 5, данные по интеллекту, 78%, это уровень Такубису Джонина, был в одной команде раньше, одна девочка ушла из нее в Ириенины, Синси на пенсию ушел, еще один член команды погиб, стихии, вода и земля, идеально для Макутана, вторая папка, а чудо, у меня даже глаза расширились. Минато Намикази, возраст 12 лет, один из клана ниндзя Намикази, выпустился из академии месяц назад, в несчастном случае погибла вся его команда, фишка в том, что тогда его сенсеем был нейросанин, походу по отсутствии команды, его пихнули ко мне, склонности к ниндзюцу, надо бы его обучить в будущем его знаменитой технике полета бога грома, тайдзюцу на уровне академии, гиндзюцу, скажем так, плохо, стихии, ветер, земля. Интеллект, 81%, ясно, протянул я, когда я могу с ними познакомиться, спросил я с улыбкой, всех троих я вызвал в холл, они тебя ждут там, есть еще вопросы, или ты пойдешь, спросил мило старик, да, нет, пойду к детишкам, а в мыслях то пронеслось мне самому то 17 лет, да, продолжил старик и я сел на место, через 3 месяца будет собрание всех Каге, ты пойдешь как мой провожатый, и твоя команда тоже. Правда, они будут на границе стоять. Также вторым моим провожатым будет Джирая. Надеюсь, не против такой миссии? Нет. Как скажите? Класс, увижу рожи всех Каге. Интересно, кто будет со стороны облака и тумана? Ну, теперь свободен. В холле сидела вся тройка. И Самаши спал. Видать, ночью опять читал свитки по фуиндзюцу и медтехника. Так, Минато одет в синий комбинезон и жилетик зеленого цвета. А внешность, что в анимешке, что сейчас ничем не отличается, даже тот же Наваки не имеет тех красных штук на щеках, просто блондинчик с карими глазами, одет в полевую форму. Интересно, они познакомились, увидев меня, они все встали, хотя, к примеру, и Самаши было трудно это сделать. «Здрасте, ребята, я отныне ваш сенси, Изуна сенси. Пошлите на свежий воздух». На небольшом полигоне возле академии мы расположились все вчетвером. «Ну, что же, начал я, раз у нас тут чисто мужская компания, то предлагаю перейти к сути и без официоза. Я из вас вытренирую слаженную команду, и мне все равно, кто кем кому является». Посмотрел я на всех, а особенно на Наваки. «Верно, не смотри на меня так, Цунади тебе не поможет. Отныне я с вас буду все шкуры спускать, а потом наращивать и еще спускать. А теперь представьтесь и расскажите о себе немного. Данных по техникам и стихиям не надо, об этом я в курсе. Расскажите лучше о своих планах, мечтах, целях, что любите или нет». «Ну, я первый», — крикнул радостно Наваки. «Все же на Наруто он чем-то похож. Я Наваки Синджу. Я люблю лапшу, что готовила мне бабушка Мита, люблю холодное оружие. Хочу стать Хокаге, причем превзойти обоих своих дедов. Не люблю, Когда мне сестра нудит за честь клана и всю эту дребедень, выходит, парень реально похож на Наруто больше, чем я ожидал. Минато Намикозе, хочу возродить свой клан. Мой клан был одним из мастеров Фуиндзюцу и мастерами Киндзюцу, конечно, не такими, как Узумаки. Хочу стать Хокаге и защищать всех своих близких друзей и Коноху. Пожалуй, это все. И улыбнулся своей фирменной улыбкой. Да сбыл бы я бабой, уже у него на шее висел бы. И сама Шинатанари. Хочу отомстить за свою семью и стать сильным шиноби. И быть достойным своего клана, сказал безразлично парень. Люблю читать и изучать новое дзюцу. Хорошо, а вас я узнал то, что надо, да и вы кое-что новое узнали. Думаю, я вам сегодня дам возможность узнать друг друга поближе. Но через 3 дня у нас, вернее у вас будет зачет у меня. Приходите на мой клановый полигон, и Самаши вас проведет. Сбор ранним утром. И еще, советую, вам ничего не есть за день до этого, вырвет. И сказал с интонацией Какаши. Для полного образа не хватает книги Джирая и маски на рожу. Вижу, даже ребята испугались. И тут же исчез в Шуншине. Интересно, они подружатся, или будет то, что у Наруто с его командой. Последние пару деньков я провел за работой в клане и в бизнесе. Решил я расширить свой филиал оружейных мастеров Сузуки и партнеры по всей стране огня и водоворота. Также решил заняться производством мельниц. Видите ли, здесь в этом мире Наруто все перемешано 20 век и 15, еще думаю, есть такие территории, где первобытный строй сохранился. Но это не особо важно. Важно то, что разные отрасли промышленности развиты по-разному. Ну, я решил помимо старых конструкций внести новые из моего мира. Теперь они будут более эффективные и быстрые. Причем уже есть заказы на мои нововведения из стран. Луны огня, водоворота, дождя и страны горячих источников. Но думаю, еще в скором времени добавится еще. Также решил занятия еще одним делом, но грязным. Бордели. Вернее, это будут стриптиз-бары. И конечно же с такими же целями, что и бордели, но я его облагорожу. А что деньги не пахнут? Причем почти все кланы занимаются этим делом тоже. По крайней мере, из великих. И ничего тут такого нет. Главное, чтобы эта деятельность была не направлена против деревни. И в придачу это еще дополнительный источник информации. Я уже прикупил одно заведение в столице и пару тут. Буду делать дело. Также прошел мой тест с теми шиноби, что захотели быть в моем клане. Прошло уже из 500 шиноби разных уровней лишь 12. Сначала около 100 я забраковал из-за ментальных закладок и неустойчивой психики. Кстати, мне в этом помогала та блондиночка Даруна Яманака, которую я завербовал перед приходом в деревню. Затем я провел экзамены на выносливость, которые прошли лишь чуть больше 100 шиноби. И в основном, конечно, из нашей деревни. Просто так вышло. Затем я провел тесты ДНК. На всякий случай. Оказалось, что у 2 из них есть предрасположенность к стихии лавы и пара. Ну, они, конечно, были из тумана. Довольно интересные личности. Они оба дальние родственники. Из клана Тируми. Знакомая фамилия. Если учитывать, что возможно через 20 лет главой тумана станет одна миловидная девушка. Их клан подвергся гонениям. Видите ли, они виноваты, что они проиграли войну с нами. Ну надо же найти козла отпущения, а ребята вместо того, чтобы на меня злобу точить, решили пойти по иному пути. Не могли жить в одной деревне, так решили пожить в другой и под другим руководством. У них стихии – огонь, вода и земля. Довольно интересно. Зовут одну Маримата, второго Дай. Также мне попалась девчонка из песка, по имени Баюми, сирота. Я ей дал фамилию Сата Сузуки. У меня все будут, кто не по крови Сузуки, иметь двойную фамилию. Владеет стихией ветра. Решил просто взять на всякий случай. Да и напомнила мне эта девчушка Тимари из аниме. Реально похожа.